Молитвы при желудочных болезнях, грыже и других болезнях живота. Великомученику Артемию. Артемий был придавлен мучителями огромным камнем, из-за чего у него вытеснились внутренности. Большей частью его чудесных исцелений были исцеления страждущих болями в желудке. Тропарь. Истинную бы Христовую верою утвержься, страстотерпче, мучителя злочестиво царя победил еси, соидольским того возношением. Тем от царя великого, вечно царствующего, пресветлым венцем, победным одарен бысть, вся исцеляя и болящая, и призывающая тя, Артемий великий, моли Христа Бога спасти души наша. Кандак, глаз второй. Благу честивого и венценосного мученика на враги победы вземшего одоления, сошедшийся, достойно песни восхвалим Артемия превеликого в мученицах, чудес жидателя пребогатого, молиться бо Господу о всех нас.